после вьюги. После угомонившейся вьюги наступает в округе покой. Я прислушиваюсь на досуге к голосам детворы за рекой. Я, наверное, не прав, я ошибся, я слеп, я лишился ума белой женщины, мертвой из гипса, наземь падает навзничь зима. Небо сверху любуется лепкой, мертвых, крепко придавленных век, все в снегу, двор и каждая щепка, и на дереве каждый побег. Лед реки, переезд и платформа, лес и рельсы, и насыпь, и ров отлились в безупречные формы, без неровности и без углов. Ночью, сном не успевший забыться, в просветлении вскочивши с софы, целый мир уложить на страницы, уместиться в границах строфы. Как изваяны пни и коряги, и кусты на речном берегу, море крыши возвести на бумаге, целый мир, целый город в снегу.